Глава 12. Дорога из Генавы на Лугдун идет по долине реки Родана, делая много поворотов, и на переезд мы потратили двое суток, хотя по прямому направлению между этими двумя городами едва ли более 50 лиг. К прежней столице Галлии я подъехал вечером 9-го дня перед сентябрьскими календами. Когда год назад я, скромный провинциал, отправлялся в свое первое путешествие, мне показалось бы недопустимой дерзостью постучаться, прося приюта у двери правителя такого города, как Лугдун. Но что сильнее привычки, как справедливо заметил поэт, и после того, как я совершил длинный путь в одной реде с Симмахом, участвовал на пирах в домах сенаторов, комитов, богачей, присутствовал на императорском приеме в священном дворце, я не подумал искать в городе гостиницу и прямо направился к дверям Марциана. Несмотря на поздний час, великолепные улицы Лугдуна были полны народа, таберны шумны, и раза два я даже заметил уличных ораторов, собравших вокруг себя толпу, которую, впрочем, немедленно разгоняли ночные вигили. В доме Пресида меня приняли далеко не так радушно, как в вилле Вибиска, и сам Марциан приказал мне передать, что он занят и видеть меня не может. Однако дружественное письмо Вибиска все же оказало свое действие, мне отвели удобную комнату, приготовили для меня ванну, и после нее подали ужин, за которым мне пришлось сидеть в полном одиночестве. Уже привыкший к разного рода неприятностям, я не стал унывать от такой встречи и остаток дня провел в том, чтобы написать Вибиску небольшое письмо, в котором благодарил его за комендацию и немного подсмеивался над его дурными предвещаниями. Утром Пресид позвал меня к себе в свой таблин, весь заставленный армариями с деловыми свитками, расположенными под цифрами, и я увидел человека лет 50 с постоянно нахмуренными бровями, с глазами, избегающими смотреть на собеседника, с губами тонкими и плотно сжатыми. На вопрос Пресида о цели моего приезда я ответил, что должен по важному делу видеть известную ему Гесперию, жену сенатора Элиана Меция, и надеюсь получить от него сведения, где она находится. Я добавил, что решился обратиться за такой помощью к Пресиду только по совету Вибиска, его друга, который заверил меня, что я своей просьбой не причиню слишком большого беспокойства. «Ты, вероятно, не знаешь», — сказал Пресид в ответ на мои слова, «что эта женщина соединилась с врагом Родины. Если бы тебя не защищало письмо моего друга, я должен был бы немедленно бросить тебя в тюрьму за сношение с мятежниками». Догадавшись, что Пресид говорит так из осторожности, я постарался в длинной и уклончивой речи намекнуть ему на то, что также участвую в римском заговоре, знаком с Симмахом, Флавианом, Претекстатом и осведомлен о сочувствии их делу самого Марциана. Мои намеки произвели свое действие, и Пресид заговорил со мной менее сурово. «Все, что я могу сделать, — сказал он, — для тебя и для твоих друзей, которые все также мои друзья, — это позволит тебе остаться в моем доме и дожидаться, когда я получу вести о жене Элиана Меция. Как только мне сообщат, где она находится, я передам это тебе. Добиться встречи с нею будет уже твое дело. Только не забывай, что ты находишься в доме правителя провинции, получившего свою должность милостью императора и выполняющего свой долг как честный магистрат». Иного я и не искал, и потому, поблагодарив Пресида, я удалился. Так как никакого дела у меня не было, я пошел на улицу, намереваясь осмотреть город, славящийся своими зданиями, огромными театрами, прекрасными акведуками, но тотчас заметил, что население Лугдуна в еще большем возбуждении, нежели накануне. Граждане поминутно собирались в кучки и шумно обсуждали что-то, из капон вырывался шум буйных споров, и по площадям скакали германские всадники, водворяя порядок и запрещая произносить речи. Я стал вмешиваться в толпу и прислушиваться к разговорам, а потом и прямо задавать вопросы стоящим рядом со мною. Но долгое время все, конечно, принимая меня за соглядатая, отказывались мне отвечать или отвечали словами неопределенными. Наконец нашелся один юноша более смелый, который не побоялся объяснить мне, в чем дело. «Если ты приезжий, — сказал он, — я понимаю, что ты удивляешься. Тогда узнай, что произошли события первой важности. Ночью прибыли достоверные гонцы с известием, что Грациан разбит. 5 дней его войска стояли у Парисиев против войск Максима, но в бой идти не соглашались. На 6-й день мавританская конница Грациана открыто ушла в стан императора Максима, а за ней последовали многие другие отряды. Грациан, потеряв все надежды, бросил остатки войска и с немногими верными скачет теперь сюда, думая найти убежище в нашем городе. Мы же хотим, чтобы Илугдун закрыл перед Грацианом ворота, так как иначе за помощь ему Максим подвергнет город жестокому наказанию». «Но справедливы ли эти известия?» — спросил я. Юноша наклонился ко мне ближе и сказал почти шепотом. «Поутру к Пресиду Марциану прибыл комит Виктор от самого императора Максима и подтвердил все». Как ни тихо были произнесены эти слова, но какой-то человек в поношенном плаще, оказавшись подле нас, осведомился. «Что это вы здесь говорите о императоре Максиме?» «Я говорю, — не смущаясь, — возразил юноша, — что Господь Бог не допустит, чтобы наглый мятежник одержал верх над благочестивым защитником святых алтарей, императором Флавием Грацианом Августом». С этими словами мой собеседник юркнул под ближний портик, а я тоже поспешил скрыться. Однако в других местах города я увидел людей, гораздо более смело выражавших свои чувства. Толпа кричала громко: «Слава Августу Максиму!» и «Да погибнет Грациан!». У здания местной курии стояла мраморная статуя Грациана, и народ, окружив ее с дубинами и веревками, пытался свалить ненавистное изображение. Германские всадники не без труда оттеснили толпу и спасли статую. Особенно усердных крикунов стражи хватали и силой уводили, вероятно, в тюрьму, отбиваясь от толпы и старавшись освободить взятых. Насмотревшись на такие случаи, я предпочел вернуться в дом Пресида. Завтракать меня позвали в маленький триклинии, где собралась вся семья Марциана, но за столом ничто не указывало на волнение, происходящее в городе. Рабы бесшумно и почтительно разносили кушанья, дочери Пресида и его жена расспрашивали меня о моем путешествии через Альпы. Двое молодых людей, сидевших тут же, остроумно шутили и говорили о новых книгах, присланных из Рима, выставляя на вид свое знание писателей, и только сам Марциан оставался мрачным и необщительным. Однако завтрак еще не был закончен, как в триклинии вошел, видимо, взволнованный официал и что-то прошептал на ухо Пресиду, который сейчас же встал и, торопливо извинившись, удалился. После этого происшествия оживление за столом сразу пропало, так как все поняли, что случилось нечто важное. Лицо Матроны побледнело, разговор прервался, и завтрак был доведен до конца наскоро. Гости немедленно простились, жена Пресида ушла в свои комнаты, но я намеренно продолжал занимать рассказами двух молодых девушек, чтобы не быть вынужденным вернуться в назначенную мне комнату. Мы сели в зале с колоннами, заменявшим в доме атрий, и я напрягал все силы ума, чтобы быть занимательным, повествуя о неимоверных высотах Пенина, о синеватом просторе Лимана и зеленоватом Камацея, выдумывая истории о нападении волков и разбойников, о ледяных морях, преграждающих путь, о драконах, гнездящихся в черных ущельях и многое другое. Хитрость моя оказалась успешной, потому что мои юные слушательницы продолжали смотреть мне в рот, когда у входа послышались и шумные клики народа, и топот лошадей. Еще через несколько мгновений в комнату вошла целая толпа с Пресидом во главе, подвигавшимся пятясь с величайшей почтительностью, а среди следовавших за ним я сразу признал высокую сухопарую фигуру императора Грациана. Одетый по своему обыкновению в скифский наряд, но весь засыпанный золотыми украшениями, он держался безо всякого величия, как человек, ежеминутно ожидающий оскорбления. Его лицо было бледно, глаза ввалились, он судорожно переступал с места на место, и только когда он заговорил, в его голосе почувствовалась привычка повелевать. Никто не заметил присутствия в зале меня и двух девушек, и Грациан, едва перешагнув через порог, обратился к Марциану. «Пресид! Теперь повтори свою клятву на Святом Евангелии. Ты не думай, что я перестал быть твоим императором. Власть мне досталась от отца и дана от Бога, и не дерзкому мятежнику отнять ее у меня. За меня Италициана, Испании, Африки. У меня еще 100 000 войска. Мой брат Феодосий поможет мне, едва узнает о моем положении. Я сумею наградить за услугу щедро. Но берегись предать меня. Если не я, то Феодосий отомстит тебе жестоко. Ты ужаснешься той казни, какую он найдет для тебя. Клянись мне в верности на Евангелии. «Я тебе уже дал клятву, твоя вечность», — возразил Пресид. «Могу ли я изменить моему благодетелю и императору, поставленному над нами самим Богом?» «На Евангелии! На Евангелии!» — упрямо повторял Грациан. По приказанию Марциана кто-то из его людей побежал за Евангелием, а Грациан, все расхаживая у двери, продолжал говорить отрывисто, в бранных выражениях понося Максима, давая обещание беспощадно наказать изменившие ему войска и города, закрывшие перед ним ворота, снова угрожая Пресиду страшными карами в случае нарушения верности. Одежда императора была запылена и забрызгана грязью. И в таком же состоянии было одеяние его людей, которые казались растерянными не меньше своего повелителя. Только двое среди них, суровые воины с франкскими чертами лица, в полном вооружении германцев, сохраняли достоинство и невозмутимо озирали все собрание. Позднее я узнал, что то были Мера Бафт и Камит Балеон, два самых приближенных лица к императору. Напротив, грек, одетый в златотканую, но изорванную и испачканную тогу, недавно еще всесильный магистр Официй Македоний, был живым изображением растерянности. Его глаза блуждали, руки тряслись так, что это было видно. Он не находил себе места и, опираясь на стену, неумолчно шептал молитвы. Тем временем принесли Евангелие, великолепную книгу в переплете, украшенном серебром, и Пресид, взяв ее в одну руку, другую же подняв ввысь, произнес торжественно: «Призываю в свидетели всемогущего Бога, что нет в моей душе лукавства, когда клянусь сохранять должную верность его вечности, нашему императору, Цесарю, Флавию, Грациану, Августу, отцу Отечества, победителю германцев, аламаннов, франков, готов, великому, пока угодно будет небу продлить его жизнь. Клянусь до последнего дыхания служить ему, оберегать его священную особу, и доколе Господь по неисповедимым предначертаниям своим не отозвал его от нас, не признавать никого другого императором префектуры Галлии и опекуном-соправителем префектуры Италии. Если же нарушу эту клятву, да буду проклят людьми и отвергнут Богом, да лишится моя душа надежды на спасение, и да идет в огонь ада на вечные мучения». Выслушав такую клятву, Грациан сразу повеселел. Совсем не по-императорски ударил Пресида по плечу и воскликнул: «Теперь я тебе верю. Ты честный человек и в своем поступке не раскаешься. Даю тебе мое слово, в следующем году ты будешь префектом города. А сейчас пусть нам готовят обед, потому что мы умираем с голода». Только в эту минуту Пресид заметил меня и, сделав несколько шагов ко мне, спросил недовольным голосом: «Почему ты здесь, любезный Юний? Ты видишь, что здесь не место посторонним?» Но Грациан прервал слова Марциана, крикнув весело: «Оставь его, Пресид! Мы в походе, и не время считаться чинами. Я хочу, чтобы за нашим обедом присутствовали все мои люди, эти верные мои воины, и вся твоя семья, все, кто в твоем доме. Мы будем пировать, потому что Грациан не может смутиться от измены проклятых мавров». Недовольствуясь этим, император сам подошел ко мне и к стоявшим рядом со мной дочерям Пресида и еще раз повторил, что желает нас видеть за своим обедом. Особенно настойчиво он это говорил старший из двух сестер, миловидной Павлине, которая ему, по-видимому, приглянулась. Однако Грациан не забыл добавить, вновь обращаясь к Пресиду: «Но распорядись запереть ворота города, и пусть войско, какое здесь есть, будет наготове. Может быть, еще сегодня нам удастся показать когти надменному британцу». Марциан поспешно изъявил готовность исполнить все распоряжения императора, а пока предложил ему отдохнуть в наскоро убранных для него покоях, после чего Грациан удалился. Весь его комитат также был размещен в различных комнатах, и по дому торопливо забегали рабы, делая приготовление к императорскому обеду. Я же, окидывая мысленным взором чудесное сцепление событий, заставлявшее меня пировать за одним столом с человеком, в спальню которого я прокрадывался как убийца, тая кинжал под одеждой, подивился причудливости человеческих судеб, и еще более загадочными и странными предстали мне и фортуна, могущая все, и рок неизбежный.